بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه أما بعد الثالث والثلاثي فوت который занял أهل سنة الجماعة в этом виде توحيده то есть توحيده то есть в уверовании во все имена и качества Аллаха и в правом понимании их طريقتهم فيما لم يلبث نفيه ولا إثباته مما تنازع الناس فيه то есть их путь أهل سنة الجماعة по отношению к тем положением имени или качества Аллаха, по отношению к которому не пришло ни утверждение, ни отрицание, ни исбат, ни нафи. Но по отношению к которому среди людей возникли какие-то разногласия и какие-то споры. Например, каль-джисми, как тело Аллаха, то есть если у Аллаха тело, валь-хайзи, или пространство, объем, то есть обладает ли Аллах или занимает ли какое-то пространство определенное. Валь-джихад, или сторона на сторону, левую, правую, вверх, вниз и так далее. Валь-джихад, и другие вопросы. Вот по отношению к этим вопросам люди, так как не нашли ни утверждения, ни отрицания, они начинают спорить. И путь Ахлюссунна валь-джамаа в этих вопросах, то, что они стоят на лафзе. То есть они, если есть доказательства, то есть если есть лафз, слово, то они останавливаются на лафсе и фаля юфитунаху валя яфнунаху. То есть и не утверждают, не отрицают. Не утверждают, не отрицают. Ляад мурудихи, потому что нет прямого доказательства. Уамма маанаху. А что касается, например, если пришел лафс, лафс, любое слово должно иметь смысл. Что касается его перевода смысла, фаистафсилуна ангу, то ахли сунна валь джамаа, те, кто на истинном пути в акиде и во всем, они отделяют смысл от лафса. Отделяют смысл от слова. Фаин урида, и вот здесь объясняет автор, фаин урида бихи батилун, если кто-либо желает вот этим конкретным лафсом ложь, то есть возвести на Аллаха ложь, юназигулла ангу, ту ложь, от которой Аллах чист, которая неприемлема по отношению к Аллаху, то раддуху Ахлюссунна валь-джамаа отвергает ее. Этот смысл они отвергают. Уин урида бихи хаккун, а если кто-либо желает истину, ля ямтанюа аляллахи, которая не запрещена по отношению к Аллаху, камилюху принимают ее. То есть я вам объяснял, что те аяты, где Аллах, джалла ва аля, сам описывает себя, свой дат иляхи, свою божественную сущность, о том, что Аллах говорит, что у него есть глаза, что у него есть руки, что у него в хадисах есть галей, что в хадисе ей пришло достоверным пророку Мухаммаду саллаллаху алейхи ва саллям, что Всевышний Аллах с ней спускается и поднимается в последнюю третью ночи, каждой ночи, то есть перед рассветом. Это время, когда Всевышний Аллах своей милостью, сам, нисходя на последнее от этого мира небо, сам спрашивает, Субхану Та'аля, если кто-либо из моих рабов, кто просит что-либо, чтобы я дал, если кто-либо из моих рабов, кто кается в своих грехах, чтобы я принял его покаяние, и так далее, и так далее. Те, кто на ложном пути, те, кто взял за основу неправильное не только толкование, они оправдывают тем, что они якобы толкуют, якобы у них тавиль такой, ашариты, матуриды, мутазилиты и так далее. Но воистину это не толкование. Потому что толкование, тавиль, не должен выходить за рамки Кур'ана, за рамки достоверного сунна пророка Мухаммада саллаллаху алейхи ва саллям и за рамки арабского языка. Воистину, то, что они позволяют себе, является тахрифом, является искажением смысла. А я вам сказал, что по отношению к именам, то есть в тавхиде, асмау сифат, в единобожии основано на правильном признании, принимании и понимании имен и качеств, запретны четыре вещи. Та'тиль, отрицание имени или качества Аллаха, джалла ва аля. Тахриф, искажение истинного смысла. Танфиль, уподобление. И такиф, предание образа. Что является, каждый из них является, из тех, что вот я упомянул, является куфром. И, коль Аллах сам описал себя, так как он описал в Коране, и как его описал пророк Мухаммад, саллаллаху алейхи ва саллям, то мы должны принимать лафз, то есть принимать, зная, что конкретно означает, например, аят Кур'ана и хадис, где говорится о сущности Аллаха, Мы читаем, что Аллах имеет две руки. Да. Мы узнаем из хадиса, что обе руки правые. Да, мы принимаем это. Мы читаем, что Аллах имеет глаза. Да, мы тоже это принимаем. Что Аллах обладает зрением, видением, слухом и так далее, и так далее. Что Аллах утвердился, возвысил над всеми своими творениями, утвердился на троне подобающим образом. То есть подобающим и увеличивающим образом. Мы все это принимаем, верим в это, не задаваясь вопросом, как или какой. Ибо Аллах сам говорит по отношению ко всему своему дату, по отношению к себе. «Ляйса камитлихи шайон». Нет ничего подобного Аллаху. Ничего подобного нет Аллаху, и ничего из сотворенного Аллаха не подобно, не похоже на Него. Субхану Та'аля. Поэтому мы читаем, принимаем и утверждаем, что всякое имя и всякое качество, ибо в любом имени Аллаха есть сифат, есть сифа, есть качество Аллаха, является качеством совершенства и не похоже ни на что и никого. Ни одно из качеств Аллаха не похоже на качество творения Его. Значит, Ар-Суна Джамаа, если кто-то желает батыль, ложь, которая не соответствует величию Аллаха, отвергает. Если он желает истину, которая не запрещена по отношению к Аллаху, принимают. ومما ينبغي التنبيه عليه هنا أن أهل السنة والجماعة من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ومن بعدهم يؤمنون بأن جميع صفات الله جل وعلا الثابتة في الكتاب والسنة صفات حقيقية لا مجازية لا مجازية. Из того, что необходимо знать, необходимо понять очень твердо и обратить на это внимание, это то, что أهل السنة والجماعة из подвижников посланника Аллаха, саллаллаху алейхи ва саллям, из тех, кто был после них, то есть после сахабов, таби'и, тавабит таби'ин, и остальные до судного дня, кто следует в акиде, в целом, и в этом виде тавхида, пути ахлю сунна валь джамаа, то есть ас-саляфу ас-салих, праведных предков наших, да смилуется Аллах над ними, то они и мы, юминуна, веруем, твердой верой, что все качества Аллаха, جلّ وعلا, которые, о которых сказано в Коране, и о которых есть доказательства достоверными хадисами Пророка Мухаммада, саллаллаху алейхи ва саллям, что эти все качества являются сифатун хакикиятун, настоящими, истинными, правильными сифатами. Настоящими сифатами. Ля маджазиятун, не смысловыми, не подразумевающими что-то другое. فهم يعتقدون أن الظاهر المتبادر من لفظ الصفة معنى حقا يليق بجلال الله تعالى سبحانه وتعالى. То есть أهل السنة والجماعة убеждены, что внешний смысл, исходящий из какого-либо конкретного качества Аллаха и сифа Аллаха, является настоящим, то есть несет в себе истинный смысл, истинный перевод, без толкования. Но этот смысл, этот перевод должен соответствовать величию Аллаха. فَيُفِتُونَ الْمَعْنَ الَّذِي يَدُلُّ عَلَيْهِ لَفْضُ الصِّفَةِ الْوَارِدِ فِي الْكِتَابِ وَالسُّنَّةِ. И Ахлю Сунна Джамаа утверждают, то есть доказывают и устанавливают тот смысл, который указывает слово, само внешнее слово, качество, которым описывается качество Аллаха и которое пришло в Коране или в Сунне, достоверно Сунне Пророка Мухаммада саллаллаху алейхи ва саллям. То есть истинный смысл без второго или третьего какого-то подразумевающегося в нем смысла. Настоящий хаб, который является истинным смыслом, Ахлю Сунна Джамаа утверждают и доказывают, что он есть в том слое, в котором описывается качество Аллаха. Фамазаля, например, вот здесь вот автор объясняет. «Юсфитуна льмана льлади ядулла алейхи лафдуль изза». Ахлю Сунна Джамаа, если мы читаем, дошли до того, что Аллах описывает себя качеством аль-изза, аль-изза, значит, Ахлю Сунна валь Джамаа утверждают этот смысл. Фи каули тааля, валиллахи аль-изза. То есть Аллаху принадлежит аль-изза. Что такое изза? Ва хаза аль-маъна, и смысл, который кроется в этом слове, хуа аль-кудрату валь-галаба. То есть всемогущество Аллаха и победа, и то, что Аллах одерживает верх всегда над всеми. Этот смысл утверждают и устанавливают Ахлю Сунна валь Джамаа в этом конкретном сифате. В лафзе, в его внешнем слове. وَكَذَلِكَ يُثْبِتُونَ الْمَعْنَ الَّذِي يَدُلُّ عَلَيْهِ لَفْضُ إِسْتَوَى. Или, например, Ахлю Сунна валь Джамаа, когда мы читаем из Корана, что всемилостивый Аллах утвердился, возвысился и утвердился над всеми своими творениями и над Аршем, значит, Ахлус-Сунна-Джама утверждает этот смысл в этом сифате. Фикалу Та'аля, Ар-Рахману Аль-Арши-Става. То есть, милостивый Аллах утвердился, возвысился, утвердился над Аршем и над всеми своими творениями. Ва-Хадаль-Ма'ана Хуа. И какой смысл, какой перевод несет этот сифа, это сифа, это качество? То есть, истива, истива, возвышение и утверждение Аллаха. В нем есть смысл аль-улу валь-истикрар. То есть высота, высший предел и устойчивость. Но устойчивость, высший предел и утверждение, все это присуще величию Аллаха. Устойчивость Аллаха, которая является смыслом сифата, его качества истива, не похожа на устойчивость его творения. Утверждение Аллаха на троне тоже не схоже на утверждение кого-либо на чем-либо. Возвышение Аллаха над своими творениями также не похоже на то, что кто-то может возвыситься над кем-то или над чем-то. Автор говорит, что когда мы будем рассматривать конкретно в этой книге качество Аллаха истива, такое как истива, возвышение и утверждение, затем мы еще раз вернемся, поговорим об этом. Иншаллаху та'ала. Также и все остальные качества. То есть Ахлю Сунна валь Джамаа доказывают, что в любом качестве Аллаха, если есть смысл, перевод, этот смысл является хаккам, истинным, который не нужно толковать, тем более искажать и коверкать его смысл, его перевод, когда делают заблудшие группы, когда истива, заменив одну букву, прибавив одну букву, они говорят, что это не истива имеется в виду, а истиля, то есть не возвышение, не утверждение, а овладевание троном. لأن الله تعالى خاطب عباده في كتابه بلسان عربي مبين. Потому что Всевышний Аллах, вся эта позиция занята Ахлю Сунна валь Джамаа твердо и непреложно, лишь по той причине, что Всевышний Аллах جلّ وعلا обращается к своим рабам, описывая себя, Субхану Тааля, в Коране на арабском ясном языке, на арабском понимаемом ясном языке. والنبي صلى الله عليه وسلم خاطب أمته بألفاظ عربية صريحة. И посланник Аллаха Мухаммад صلى الله عليه وسلم обращается к своей умме также словами ясного арабского языка. فواجب إثبات المعنى الحقيقي الذي يدل عليه اللفظ الوارد في القرآن والسنة في لغة العرب. Поэтому мы обязаны устанавливать, утверждать тот настоящий истинный смысл, истинный перевод, который указывает, на который указывает лафз, то есть слово, где описывается качество Аллаха, и которое пришло в Коране или в достоверной сунне пророка Мухаммада саллаллаху алейхи ва саллям на ясном языке арабском. Мы обязаны утверждать и доказывать, что смысл, который кроется в этом сифате, в этом качестве, настоящий, истинный. وَهَذَا هُوَ مُقْتَضَى الْإِمَانِ بِهِمَا وَمُقْتَضَى И все это делает обязательным существование смысла, то есть несет за собой смысл веры в имена и в качества, и также полное подчинение тому, о чем сказано в Коране и в Сунне пророка Мухаммада саллаллаху алейхи ва саллям. وبهذا يعلم بطلان مذهب المفوض الذين يقولون. И из всего вышесказанного мы теперь ясно и твердо знаем ложность мадхаба аль-муфаввида. Сейчас автор объяснит, кто такие муфаввида. То есть мадхаб, их путь в акиде является ложным. И это доказывается из всего вышесказанного. Которые говорят, внимание, что такое тафуид, неправильный тафуид, который заняли вот те, кого называют аль-муфаввида. Они говорят, нумину бисифати льваридати финнусуси, мы веруем во все качества Аллаха, о которых сказано в Коране и в достоверной сунне пророка Мухаммада саллаллаху алейхи ва саллям, но мы не доказываем, не утверждаем тот смысл, на который указывает слово, в котором описано качество. То есть они принимают все качества, то есть читают, например, все качества принимают, но истинного смысла не признают, не принимают. смысл, на который указывает лафз, слово, не принимают. وَإِنَّمَا نُفَوِّدُ عِلْمَ مَعْنَاهُ إِلَى اللَّهِ تَعَالَى. Но что они делают? Они отдают, то есть говорят, что об этом смысле знает лучше Аллах, перевод этого сифата. Они говорят, что об этом лучше знает, то есть они полагаются на знание Аллаха. Они говорят, вот читают, например, истива, или тот аят, где Аллах описывает, что у него есть руки, что у него есть глаза, что у него есть лик. Вот. Они говорят, они читают, но говорят, что перевода мы не знаем, смысла мы не знаем, об этом знает только Аллах. Но это ложь. И знаете, до чего они дошли? Они дошли до того, что всякий аят, где Аллах описывает себя, где Аллах описывает себя, джалла ва аля, в Коране, и где пророк Мухаммад саллаллаху алейхи ва саллям описывает Аллаха, ибо посланник Аллаха самый знающий из всех творений Аллаха, своего Творца. Где есть описание качеств Аллаха, они говорят, что и по причине того, что мы не знаем смысл, эти буквы похожи на буквы, которыми начинаются некоторые суры Корана. Например, Алиф Лам Мим, Таха, Ясин, Каф, Нун. Ведь подавляющее большинство муфассиров утверждают, что эти буквы, которыми некоторые Кораны, суры, значит, главы Корана начинаются, истинного смысла этих букв знает только Аллах. И вот муфаввида также утверждают, что то слово, тот лафз, где говорится, что Аллах имеет руки, нет, это не руки, мы не знаем, что это такое. Мы истинного смысла не знаем. Или те аяты, где говорится, что Аллах имеет глаза, нет, это не глаза, говорят они. Понятно, да? وهذا مذهب حادث بعد القرون المفضلة. И этот мадхаб, то есть мадхаб тех, кто отрицает смысл, принимая сифаты, возник после лучших поколений. То есть после поколения сахаба пророка Мухаммад саллаллаху алейхи ва саллям, после табиев и после тавабит табиин. Ибо посланник Аллаха сказал же, что лучшим поколением будет мое поколение, то есть поколение пророка, и те, кто будет после них, и те, кто будет после них. Три поколения. Почему они лучшие? Потому что они твердо держались Корана и твердо держались достоверно сунны посланника Аллаха саллаллаху алейхи ва саллям и не позволяли ни на йоту, ни на секунду, ни на миллиграмм отходить, ни на миллиметр отходить от истины в акиде и в целом, и во всех остальных науках шариат, в фикхе и так далее, в тафсире. Вассалафу бариуна минху, а ахлю сунна валь джамаа, или салафу салих, праведные предки, они свободны, они далеки от этих, тех, кто говорит, что мы принимаем сифаты, принимаем качества, но не знаем смысла, отрицаем смысл. Таватират ракуалу ани салиф би итбади маани сифати. Очень много пришло достоверных высказываний праведных предков, праведных наших предшественников, ахли сунна валь джамаа, из сахабов, табиин, тавабиут табиин и так далее, тех, кто следовал и следует до судного будет дня, будет следовать их пути. Очень много пришло утверждений, которые доказывают, что нужно утверждать маани шифати, то есть смысл качеств Аллаха, перевод их. Мы принимаем смысл, но не задаемся вопросом как или какой. И не уподобляем ни одно из качеств Аллаха, качественного творения. Ва тафуидахим кайфият иля илми Аллахи азза ва джалля. Но вот здесь уже, то есть ахлю сунна валь джамаа занимают путь тафуида, полагание на Аллаха. В каком вопросе? В вопросе кайфия, в вопросе образа, образности. Не в вопросе смысла. Маана, смысл понятен. На понятном, на ясном, предельно ясном арабском языке ниспослан Аллахом Коран, пророк Мухаммад саллаллаху алейхи ва саллям и всему человечеству. И также пророк Мухаммад саллаллаху алейхи ва саллям на ясном арабском языке обращался к своей умме своими достоверными хадисами. Ничего здесь непонятного нет. Но необходимо полагать полагание на Аллаха в вопросе кайфия, в вопросе образности или не задавать вопрос как. Это означает, если кто-нибудь задаст вопрос, значит Аллах, по вашему утверждению, не имеет кайфия, не имеет образа, имеет образа. Аллах обладает образом, божественным образом. Но каким мы не знаем? Аллах обладает датом, божественной сущностью. Но какая она, мы не знаем, кроме тех того, богожезнаний, которые Аллах дал о себе в Коране, и как это, эти сифаты объяснял пророк Мухаммад саллаллаху алейхи ва саллям. Только лишь в рамках этих знаний. Мы не задаемся вопросом, как, какой Аллах, и не уподобляем его в целом, и ни одно из его качеств, ни одно из его имени. Качеств имена творения. Аль-Мабахасу Сани, вторая тема. Амсилатун ли ба'ду шифати ллахиеди ссабитати фил китаби ва сунна. Автор приводит здесь некоторые примеры качеств божественных Аллаха, Джалла ва Аля, которые пришли в Коране и в Сунне. Сифату Аллаха Та'аля ла йастати'у л-ибаду хасраха. Качество Всевышнего Аллаха невозможно сосчитать. То есть невозможно познать их, да, их истинный образ и истинный смысл. И невозможно сосчитать их. Лианна куллу исмин лиллахи тааля йатадамману сифатан лаху джалла ва аля. Потому что каждое имя или всякое имя Аллаха субхана ва тааля несет в себе качество Аллаха. Васма Аллаха тааля ла йастати'у л-ибаду хасуа. И также имена Аллаха невозможно, чтобы рабы сосчитали. Лианна минха ма мастасара Аллаху бихи фи илми л-гайб индаху. Потому что из своих имен некоторые имена, то есть те имена, которыми Аллах владеет, Он скрыл, не дал людям, скрыл в сокровенном своем знании. То есть не поведал людям о них, некоторые из своих имен. وَقَدُ وَرَدَ فِي الْكِتَابِ وَسُنَّةِ ذِكْرُ شِفَادٍ كَثِيرًا لِلَّهِ تَعَالَى. Но, тем не менее, в Коране и достоверно в Сунне пришло упоминание об очень многих качествах Аллаха. وَجْمَ أَهْلُ السُنَّةِ وَالْجَمَاعَةِ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ وَمِنْ بَعْدِهِمَ عَلَى إِثْبَادِهَ لَهُ تَعَالَى عَلَى وَجْهِ اللَّائِقِ بِجَلَالِهِ. Вот истинный путь. И Ахлю Сунна валь Джамаа согласны, то есть существует иджма, согласное мнение, в котором нет никакого противоречия между учеными истинного пути, и начиная от сахабов, от сподвижников посланника Аллаха саллаллаху алейхи ва саллям, и из тех, кто был после них, в чем? В том, что в утверждении всех имен и всех качеств за Аллахом присущим его величие, то есть путем, которое присуще его величию, величию Аллаха. Всякое имя и всякое качество мы утверждаем и доказываем, и оно подобает величию Аллаха. وَمِنْ هَذِهِ الصِّفَاتِ. Например, из этих качеств Аллаха, جَلَّ وَعَلَى, первое, عُلُوُ اللَّهِ تَعَالَى. То есть нахождение Аллаха, جَلَّ وَعَلَى, над всеми своими творениями. وَيَنْقَصُ إِلَى قِسْمَيْنِ. И عُلُو делится на две части. عُلُوُ ذَاتٍ وَعُلُوُ صِفَاتٍ. То есть нахождение Аллаха, جَلَّ وَعَلَى, над всеми своими творениями, своим ذатом, своей божественной сущностью, Субхану Та'аля, и также нахождение всеми своими творениями, своими качествами. Фама улюву сифати фама анягу. Что касается этого сифата, этого качества, нахождения Аллаха над всеми своими творениями, это означает, аннаху ма мин сифати камалин илля ву лиллахи та'аля а'ляха ва акмалюха. То есть, любое качество, которым обладает Аллах, это качество, в нем есть совершеннейший смысл. В нем есть самый совершенный смысл, любое качество. А что касается нахождения Аллаха своим датом, своей божественной сущностью, то его смысл «Анна Аллаха бидатихи фаука джамия халакихи». То, что является то, что Всевышний Аллах своей дату ляхи, божественной сущностью, находится над всеми своими творениями. «Вакадалла аля дзалика алькитабу ва суннату ва лиджмау ва фитра». И на это все указывает, во-первых, Коран, во-вторых, достоверно сунна посланника Аллаха саллям, в-третьих, иджма, согласованное мнение всех ученых истинного пути, и фитра, то есть естественное то чувство, которое Аллах заложил в своих рабах. Изначально. Фаамма аль-китабу ва суннату фахума мамлуани бима хуа нассун. Что касается Корана и Сунны, то они полны разного рода доказательствами. То есть аятами, которые являются нассом, непреложным доказательством. Аудохин фи итбад аля улюву ллахи тааля бидатихи фаука халкихи. И все они говорят о том, что Аллах своим датом, своей божественной сущностью находится над всеми своими творениями. Вакад тануваат далалатухма аля далика иля ануаан кафиратин. И доказательства очень многих, многих видов пришли. Первое из них. «Ат-ташриху бифаукия бихи субхану аля халкихи». Ясное указание в Коране того, что Аллах находится над всеми своими творениями. «Макрунан биадати мин». И вот это сифа, это качество «улюва», нахождение над всеми своими творениями, связано с частицей «мин». «Аль-муайяна тилил фаукия», которая доказывает, что Аллах находится над всеми своими творениями. «Бидати своей сущностью». Например, как слова Аллаха, «Яхафуна Раббахум мин фаукихим». «Яхафуна Раббахум мин фаукихим». То есть они страшатся своего Господа, который над ними. Рабы Аллаха страшат своего Господа. Какого Господа? Какого Аллаха они страшатся? Который находится мин фаукихим, над своими творениями. Над всеми своими творениями. Второе. То есть второе доказательство. التشريع بالعلو المطلق الدال على جميع مراتب العلو. Указание, ясное указание нахождения Аллаха, общее нахождение Аллаха над всеми своими творениями, указывающими на все степени нахождения сверху. То есть если есть такой сифат, такой качество как улу, значит улу является улу المطلق, общим. То есть Аллах, все степени улува утверждены в этом качестве. Все степени нахождения сверху. Затан, ва кадаран, ва шарафан. В смысле божественной сущности Аллаха, он находит своим затом над всеми своими творениями. Это касается степени, то есть самая высочайшая степень нахождения сверху, это касается высокого и возвышенного положения Аллаха, нахождением Аллаха над своими творениями. Как каулю та'аля, ва хуваль алийюль азим. Как Аллах сказал в Коране, что он, Аллах, является Всевышним Великим. Всевышним Великим. وَثَبَدَ فِي الْحَدِيثِ أَنَّهُ يُشْعُرُ الْعَبْدِ أَنْ يَقُولَ فِي حَالِ سُجُودِهِ. В хадисе, достоверном хадисе пророка Мухаммада салам, доказано, что разрешается рабу, когда он совершает сужду, когда он совершает поклон своему Творцу Аллаху, разрешается ему говорить, وَهُ أَكْثِرُ مَا يَكُونُ سُفُولًا. И в положении сужды всякий раб находится, то есть мусульманка находится в самом нижайшем положении, то есть в положении, которое доказывает, что он нижайшее творение Аллаха. Когда он касается лбом земли, этим самым он свое положение принижает перед возвышенным положением Аллаха. Вот это положение сужды является самым таким положением, когда мы выражаем свою покорность, то, что мы являемся рабами, покорными, послушными, презренными и так далее, и так далее. Но над всеми твоими творениями и над всеми, значит, людьми и джиннами, и всеми своими, тем, что Аллах сотворил, находится Аллах. И положение сужды, «Вова акфиру ма якуну суфулан би вадрихи ашифа адаихи». То есть, расположив все свои части тела так, что он лбом касается земли, вот это положение является наиболее положением приниженности и подчинения Аллаху. Ва-ху-ал-ваджху. Какие части тела мы, значит, принижаем? Лицо, во-первых, аль-ард на землю, то есть лбом своим касаемся земли. И тогда, совершая сужда, разрешается произнести Субхана Рабби аль-А'ла. То есть Субхана Рабби аль-А'ла. Этими словами молящийся доказывает возвышенность Аллаха. Возвышенность Аллаха. Фаясу Раббу бисифат улюви. Этими словами тот, кто молится и совершает сужда, описывает Аллах возвышенностью. Ва хуа айюсаджид. Айюсаджид аля хази аль-хали мин ас-суфули ва танкиса джаварихи тадаллулан лил-алий аль-азим. И этим самым все свои части тела, подчинив воле Аллаха и пойдя на сужду, положение приниженности и опускание вниз. С какой целью? Тадаллулан лил-алий аль-азим. Подчинившись, унижившись, принижившись перед великим Аллахом. Третье. Ат-ташриу би кауни та'аля фис-самаи. То есть ясное указание в Коране и достоверно сунна хадиса пророка Мухаммада саллаллаху алейхи ва саллям того, что Всевышний Аллах является на небесах. Как каули та'аля, аминтум ман фис-сама. То есть уверовали ли вы того, кто находится в небесах, на небесах, над всеми своими творениями. وكقوله صلى الله عليه وسلم, и как слова Аллаха, «Аля тумнуни вана аминун ман фис сама». То есть, не уверовали вы в меня, ибо я являюсь амином того, то есть, доверенным лицом того, кто является, кто находится на небесах. Четвертое, «Ат-ташрих би су'уди аль-ашйаи ва 'урудиха илейхи». То есть, ясное указание того, что все поднимается к Аллаху и восходит к Аллаху. Кама фи каули тааля, как в словах Аллаха, «Та'руджу аль-малаикату вар-рух илейхи». То есть ангелы и дух Джибриль, ангел Джибраил, алейхиссалям, восходит к нему, то есть к Аллаху. وَكَمَا فِي قَوْلِ تَعَزُّ وَجَلْ إِلَيْهِ يَسْعَدُ الْكَلِمُ الطَّيِّبُ. То есть к нему, к Аллаху, восходит превосходное прекрасное слово. وَكَمَا فِي أَحَادِيثِ الْمَعَارِجِ. И как пришли, وَهِيَ أَحَادِيثُ مُتَوَاتِرَةٌ, достоверные хадисы, как пришли в хадисах, значит, где описан, где описано восхождение пророка Мухаммада саллаллаху алейхи ва саллям к Аллаху. Пятое, التصريح بلفظ الأين كقول أعلم الخلق بربه وأنصحهم لأمته وأفصحهم بيانا عن المعنى الصحيح للجارية. Как об этом указывает вопрос, который задан был самым знающим из всех людей, то есть самым знающим своего Господа, Аллаха из всех людей, и самым наиболее активно, который говорил насиха, то есть указывал правильный путь своей умме. И тем, кто был, кого Аллах создал самым красноречивым, да, когда посланник Аллаха спросил рабыню, «Айн Аллах?» Кстати, это тоже указывает заблудшие, что нельзя спрашивать, где Аллах. Есть такая секта, Ахбаши, они утверждают, если задать вопрос, где Аллах, то человек становится кафиром. Если перевести и утверждать, что Аллах утвердился, возвысился и утвердился над Аршем и над всем своим творением, то ты становишься кафиром. На Украине их не муфти, и в Ливане их, значит, гнездо. Да направит Аллах их на истинный путь и уничтожит их. Значит, посланник Аллаха спросил рабыню, «Айн Аллах? Где Аллах?» Значит, оказывает, что правомочен этот вопрос. Можно и нужно, можно спрашивать. И она сказала, на что рабыня ответила, «Фиссама» – на небесах. Вы знаете эту историю, да? Когда один из сахабов сказал посланнику Аллаху, саллаллаху алейхи ва саллям, «Я Расул Аллах, я вот наказал рабыню за то, что она проявила халатность, и из-за ее халатности, значит, волк съел одну овцу». Он ударил, сахаб ударил эту рабыню. И посланник Аллаха сказал, приведи ее ко мне. И когда она пришла, он спросил, пророк Мухаммад саллаллаху алейхи ва саллям, «Айн Аллах?» Прямо. «Где Аллах?» На что он ответил, «Фиссама», на небесах. И затем он спросил, «А кто я?» Имея в виду себя. Рабыня ответила, «Ты посланник Аллаха». И эти ответы были расценены, то есть были признаны как исповедание шахады. На что посланник Аллаха ответил этому сахабу, «Она мукмина, освободи ее». То есть она верующая, она мусульманка, освободи ее. Ответ, что Аллах на небесах и что Мухаммад саллаллаху алейхи ва саллям посланник Аллаха, расценены были как шахада, как признание свидетельства единобожия. قال صلى الله عليه وسلم سيدها معاوية ابن الحكم أعتقها فإنها مؤمنة. Это Муавия ибн аль-Хакам был. Ему пророк сказал, что освободи ее, она верующая. Шестое. التصريح بأنه تعالى فوق السماوات السبع. Указание, ясное указание Корана и достоверными хадисами пророка Мухаммада саллаллаху алейхи ва саллям того, что Всевышний Аллах является, то есть находится над семи небесами. كما في قوله صلى الله عليه وسلم لسعد بن معاذ رضي الله عنه لما حكم في بني قريظة بأن تقتل مقاتلتهم وأن تقسم أموالهم وذراريهم لقد حكمت فيهم بحكم الله الذي حكم به من فوق سبع السماوات. Посланник صلى الله عليه وسلم ответил, сказал سعد بن معاذ, когда пришло время выносить решение по отношению к Бану Курайзة, то есть племени Бану Курайзة, значит, То есть можно ли убить их пленных и разделить значит, их богатство, их детей и потомство. Посланник Аллаха сказал ему, ты вынес решение в них решением Аллаха, то есть по отношению к Бану Курайзе ты вынес такое решение, которое является решением Аллаха, который выносит решение, находясь над семи небесами, над семью небесами. То есть Аллах, находясь над семи небесами, вносит решение, это решение вынес, значит, Саад ибн Муаз, радыяллаху анху, будет Аллах доволен ими. Здесь, иншаллах, мы завершим и продолжим на следующих уроках. Ассаляму алейкум, рахматуллахи ва баракатух.